Завоевание Сибири. Присоединение к России Казанского ханства, а за ним Астраханского, открыло широкие возможности для продвижения русских промышленников в Сибирь, освоение новых земель. Но это продвижение было сопряжено с большими опасностями. На промышленников, едва успевших построить свои крепости-городища, совершали набеги жители улусов, которые вели полукочевой образ жизни, занимались в основном разведением скота. Командовали всеми улусами сибирские ханы. Они требовали платить им дань, ясак. Наиболее известным среди сибирских ханов был Кучум, предположительно выходец из бухарского рода, владевший землями по Иртышу и Тоболу. К православной России он относился враждебно, но был вынужден поддерживать связи с московским царем и боярами, платить ясак. В 1571 году он прислал в Москву своего посла с большим даром — 10 тысяч соболей. В это время Московское царство переживало тяжелые потери. На столицу напал крымский хан Девлет-Гирей и пожег ее. В продолжавшейся войне с Ливонией Москва теряла завоеванные позиции. Чувствуя слабость московского правления, Кучум начал действовать по-своему. В 1573 году он убил царского посла в Сибири Третьяка Чубукова и всех сопровождавших его лиц. Воины Кучума вышли на реку Чусовую и опустошили всю округу. Иван IV был вынужден предпринять ответные меры. В 1573 году он послал крупным промышленникам Строгановым, которые осваивали Пермский край, жалованную грамоту, закреплявшую за ними право владения землей на склонах гор Урала по реке Тоболу и ее притокам. Им было разрешено взять на службу отряд казаков с пищалями и под их защитой построить в Зауралье, на Тоболе, Иртыше и Оби крепости. В помощь к ним прибыл атаман Ермак, который 20 лет был главой одной из ватаг на Волге, не боялся грабить торговые суда. 1 сентября 1581 года по просьбе Строгановых он выступил в поход против сибирского хана Кучума. У Ермака было 540 воинов. К ним братья Строгановы добавили 300 своих ратников. Казаки плыли на легких стругах по разным рекам к столице сибирского ханства, Кашлыку, главному стойбищу Кучума. Первая схватка с отрядами Кучума состоялась на берегу Тобола. Казаки быстро разбили его кочевое воинство, выстрелами из пищали обратили всех в бегство. Дружинники укрепились в селении Карачи, стали ждать подкрепления. В 1582 году дружина Ермака двинулась на Иртыш и стала подниматься по нему вверх. Решающее сражение состоялось в октябре у так называемого Чувашского мыса. Воины Кучума устроили на дорогах завалы из поваленных деревьев, привезли даже пушки. Но казаки знали тактику местных кочевых людей, легко обошли завалы и начали стрелять. Пальба была такая, что все кругом было окутано пороховым дымом. Среди ханских воинов началась паника. Они бросились бежать, переправляться на другую сторону Иртыша. Вместе с ними бежал и хан Кучум. В опустевшей столице сибирского ханства казаки нашли богатую добычу. Главный оплот сибирского ханства пал, власть Кучума перестали признавать многие сибирские князья и главы улусов. Но борьба с ним не закончилась. Его воинам удалось 6 августа 1585 года устроить засаду и напасть на Ермака и его дружину, состоявшую из 50 человек. Все были убиты. Раненый Ермак бросился в воды Иртыша, но выплыть не сумел. Поход Ермака, возведение на его пути новых сторожевых крепостей создали благоприятные условия для присоединения Сибири к русскому государству. Сибирское ханство прекратило свое существование. По пути Ермака отправились служилые люди, охотники-звероловы. Началось освоение новых земель.